И о тщеславии. Как палка, крепко поддерживая дрожащие и от старости ослабевшие члены, не допускает поскользнуться и упасть, так точно и вера, надежнее палки подкрепляя нашу душу, колеблемую и волнуемую немощью помыслов и поддерживая силою собственной крепости, безопасно утверждает ее и никогда не допускает ей приткнуться, исправляя немощь помыслов избытком собственной силы, разгоняя происходящий от них мрак и озаряя собственным светом душу, сидящую в смутных помыслах, как бы в темном доме. Поэтому лишенные ее находятся в состоянии не лучшем того, в каком живущие во мраке, но подобно тому, как те и ударяются о стены, и толкаются с встречными, и низвергаются во враги и пропасти, и глаза не приносят им никакой пользы, когда нет руководительного света, так и лишенные веры и толкают друг друга, ударяются о стены и, наконец, низвергаются, увлекая сами себя в бездну погибели. Свидетели этих слов — те, кто похваляется мирской мудростью и тщеславится отпущенную бородою и стертым плащом и палкой. Они после длинных и многих рассуждений не видели камней, лежащих пред их глазами, потому что если бы они взирали на них, как на камни, то не стали бы почитать их богами. Они восставали и друг против друга, и низвергались в самую глубокую бездну нечестия ни от чего иного, как от того, что доверялись во всем собственным своим рассуждениям. Выражая и это, Павел сказал: «Они осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Далее, приводя доказательства их помрачения и безумия, он прибавил: «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвертоногим, и пресмыкающимся». Но весь этот мрак вера, придя, изгоняет из души принявшего ее. И как спущенный якорь удерживает корабль со всех сторон, обуреваемый напором ветров и заливаемый поднимающимися волнами, и укрепляет его среди моря, так точно, когда превходящие извне помыслы обуревают наш ум, пришедшая вера надежнее якоря избавляет его от кораблекрушения, приводя его к полному убеждению, как корабль в тихую пристань. Выражая это самое, Павел сказал, что Бог поставил одних апостолами к совершению святых, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром. видишь ли действие веры, как она, как бы некоторый надежный якорь, устраняет колебания. Об этом он же пишет в послании к евреям, выражаясь о вере, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу. Дабы ты, услышав о якоре, не подумал, что он влечет вниз, апостол показывает, что необыкновенное свойство этого якоря то, что он влечет не вниз, но возносит ум вверх, поднимает к небу и вводит во внутреннейшее за завесу. Завесой он назвал здесь небо. Почему и для чего? Потому что как завеса отделяла святое святых от внешней части скинии, так точно и это небо, подобно завесе, распростертое среди создания, отделяет от внешней части скинии, то есть от этого видимого мира, святое святых, то есть горнее и высшее, куда предтечию за нас вошел Христос. Смысл слов его следующий. «Вера, — говорит он, — возвышает нашу душу туда, не допуская ее угнетаться никаким из настоящих бедствий, но облегчая труды надеждой будущего. Подлинно, кто взирает на будущее, надеется на небесное и устремляет туда умственные очи, тот не чувствует скорби от настоящих бедствий, как не чувствовал и Павел, и, объясняя причину такого любомудрия, говорил: «Кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Как и каким образом? Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое очами веры, как очи телесные не видят ничего умственного, так очи веры не видят ничего чувственного. Но о какой вере говорит здесь Павел? Слово «вера» имеет двоякое значение. Верою называется та, которой некогда апостолы совершали знамение и о которой Христос сказал: «Если вы будете иметь веру с горчишное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет». Так же, когда ученики не могли избавить лунатика от беса и хотели узнать причину этого, то он указывает им ее в недостатке веры, сказав: «По неверию вашему». И Павел об этой же вере говорит: «Если имею всю веру, так что могу и горы переставлять». Равным образом, когда Петр, идя пешим по морю, начал утопать, то Христос укорил его за недостаток этой же веры, сказав: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Итак, верою называется та, которая совершает знамения и чудеса. Верою же называется и та, которая руководит к познанию Бога, по которой каждый из нас есть верный. О ней говорит апостол в послании к римлянам: «Благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире». Также к фессалоникийцам: «От вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. На какую веру он указывает здесь? Очевидно, на веру познавательную, как показывают дальнейшие слова. «Мы веруем», — говорит он, — «потому и говорим». Чему веруем? Что воскресивший Господа Иисуса Христа воскресит через Иисуса и нас силою Своею. Но почему он называет ее духом веры и включает в число дарований? Если вера есть дарование и только дар духа, а не наша заслуга, то и неверующие не будут наказаны, и верующие не удостоятся похвалы, потому что таково свойство дарований. За них не получают венцов и наград, так как дарование не есть заслуга получивших его, а дар щедрости подателя. Поэтому Господь повелел и ученикам не радоваться тому, что они изгоняли бесов, и лишил Царства Небесного тех, которые пророчествовали и Его именем многие чудеса творили, так как собственными заслугами они не могли похвалиться, а хотели спастись одними только дарованиями. Итак, если и вера есть нечто такое, если в ней мы ничего не привносим от себя, но все принадлежит благодати Духа, которая и внедряет ее в наши души, и мы не получим за это никакой награды, то как же апостол говорит? Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Значит, вера есть также доброе дело уверовавшего. Как и в другом месте, он выражает то же самое, когда говорит «не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Если все принадлежит благодати Духа, как и патриарха Авраама, он увенчал за нее бесчисленными похвалами за то, что тот, презрев все настоящее, поверил с надеждою сверх надежды. Итак, для чего же апостол называет ее духом веры? Он хочет показать, что вначале уверовать и покориться призыву зависит от вашего благорасположения, а после того, как вера уже внедрена, мы имеем нужду в помощи Святого Духа для того, чтобы она пребывала постоянно непоколебимой и неизменной. Ни Бог, ни благодать Духа не предваряют нашего расположения. Но хотя Господь призывает, однако ожидает, чтобы мы пришли добровольно и по собственному желанию. А потом, когда мы уже пришли, тогда подает от себя всякую помощь. Так как дьявол, после того, как мы приступили к вере, тотчас приходит, желая вырвать этот добрый корень, и спеша посеять плевелы и повредить истинные и чистые семена, то мы имеем тогда нужду в помощи Духа, дабы Он, присидя нашей душе, подобно трудолюбивому земледельцу, своим великим попечением и промышлением со всех сторон ограждал новонасажденное растение веры. Поэтому апостол в послании к фессалоникийцам говорит «Духа не угашайте», внушая, что по пришествии благодати Духа мы будем недоступными для лукавого беса и всех ухищрений его, потому что если никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым, тем более никто не может соблюсти веру свою безопасной и твердой, как только Духом Святым.